шум в действии. Оксана все помнила о программе «Лояльность». Тогда считала это правильным, нельзя было допустить раскол и войны внутри страны. А ведь это могло произойти. Партии грызутся, их перекупают, и все они до единого зависимы от капитала, и чем он крупнее, тем ожесточеннее будет борьба. Любое правительство держится на силе. Нет такого, чтобы все были за или против. Всегда будут несогласны. Но будут и те, кто шатается, они словно сорная трава, куда подует ветер, туда и склонятся. Оксана не осуждала себя за проект перед выборами. Ну а теперь кто-то хотел замести за собой следы. Но оставался вопрос, зачем? Ведь Журавлев и Игнатьев были ценными кадрами, такими не раскидываются. Что-то я не досмотрела, упустила, но что? Спрашивала себя Оксана, составляя список вопросов. Евгений успокоился, он даже смог нормально поспать и решил, что покушение его не касается. Пусть этим занимается полиция и служба безопасности института. Сделал, что мог, установил исходные данные в программе Вилма, предупредил о проблемах Оксану, а теперь ему надо засесть за докторскую и, если повезет, то года через два защититься. Евгений шел по улице бодрым шагом, вышел пораньше, чтобы успеть переговорить с Каменским подо лекцией, чтобы наметить план работы. Он был его научным руководителем. Евгений достал телефон, улыбнулся, порылся в кармане и, распутав клубок проводов, надел наушники. Утром машины ползли не спеша, но зато на поворотах резко поворачивали. Евгений подошел к перекрестку, в голове загудело, сделав несколько резких шагов в сторону, он оступился. Думал, что еще идет по дорожке, но в следующую секунду, потеряв равновесие, стал падать. Не было скрипа тормозов, только крик прохожих, а после глухой удар. Тарас похолодел от ужаса, не хотел, думал только напугать, но, услышав крики, понял, что натворил. Он попятился назад, толпа прибывала, кто-то звонил, вызывая неотложку, а кто-то неудержимо визжал в истерике. «Я не хотел», — мысленно произнес Тарас, и уже в следующую секунду быстро стал удаляться от места аварии. Оксана только к обеду приехала в лабораторию, много времени провела в полиции, зашла в зал и сразу обратила внимание, что мониторы на рабочем столе Тараса отключены. «Где?» – спросила она у Жанны. «Не видел и не звонил». Оксана повернулась и посмотрела на Базанова, тот достал телефон и стал кому-то звонить. «Если придет, сообщи, я у себя». «Хорошо», – потянувшись, ответила Жанна. «Я, наверное, сегодня закончу Бонни и можно в тест. Ладно, держи в курсе». За всей этой суетой Оксана старалась не упустить, что через месяц отчет ей надо представить совету директоров рабочую версию Чарли и доработать кассовый чек. Пошла в свой кабинет, включила три монитора, что стояли у нее на столе, и запустила шаблонный тест на проверку саму. На экране побежали тысячи строк и ни одной красной, что могло говорить о сбое. «Все отлично, теперь проверим, что ты натворил за ночь. Ого!» Удивилась Оксана, увидев, что за сутки программу «Ноль» скачали почти 25 тысяч человек. Посмотрела на график расширения сотовых компаний, теперь почти вся Россия была охвачена. Но также Оксана заметила, что появились активные точки за рубежом. «Вирус так не распространяется, он мгновенно расходится по всему миру. Что-то тебя сдерживает, но что?» Оксана включила чайник, и когда он закипел, воскликнула, словно произнесла: «Эврика! Язык, ты знаешь только русский, но если тебе дать английский, то...» Оксана вышла из кабинета и, найдя Раису Щукину, спросила: «Реально дать самому обучение языку?» «Даже не знаю, это же отдельная сеть, если загрузить то, что есть, будет проще. Но чтобы обучалось, надо все расширить и создать собрата. Подумай над этим, а вечером подойди ко мне». Оксана вернулась к анализу заражения смартфонов, она видела даты и графики. Для простого вируса это слишком долго. Значит, он подходит к этому выборочно. Но почему? Внесла команду и сделала прогноз на будущее. 2 месяца, и все 100% телефонов в России будут подконтрольны. Чего же ты хочешь? В дверь постучали, вошел Базанов. Его дома нет, утром ушел и не появлялся. Сотовый отключен. Сейчас на записи с камер запустили распознаватель лиц, к обеду скажу, куда он подевался. Оксана не ответила, только молча кивнула. Чтобы Тарас не пришел на работу, это первый раз. Он не имел права опаздывать не только потому, что работал в закрытой лаборатории, а потому, что у него была сделка. Вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, он работал на нее. Уже через час в ее кабинет пришел Базанов. Он налил стакан воды и поставил его перед ней. «Что произошло? Его нигде нет?» «Твой друг умер». «Кто?» — воскликнула Оксана и дотронулась до стакана. «Евгений». Оксана побледнела, отодвинула от себя стакан и, сжав зубы, постаралась успокоиться. «Его сбила машина». «Ну как же так? Ведь он всегда был осторожным. Есть запись». «Да, но она тебе не понравится. Покажи», — приказала Оксана и развернула в его сторону монитор. Базанов быстро набрал пароль доступа и запустил запись с камеры наблюдения и развернул монитор обратно. Он шел к переходу, слушал музыку. «Вот, видишь, подходит и тут». Оксана увидела, как Евгений пошатнулся, а после словно его толкнули. Побежал в сторону дороги, еще шаг, споткнулся и упал. «Зачем он это сделал?» «Это шум». «Я что-то упустил?» «Да, это программа «Шум», ее разработал Тарас. Показал мне, есть код. Достань мне телефон Евгения». «И что она может делать? Заставить броситься под машину?» «Нет, ну, смотри». Базанов внимательно посмотрел на экран. «Это же...» «Да, наша пропажа, это Тарас. Проследив его путь, я и обнаружил этот несчастный случай». «Нет, это не так. Его убили. Это все шум. Она через наушники делает сбой внутреннего уха, и человек на короткое время теряет равновесие. И чтобы не упасть, он делает шаг в сторону, а потом еще и еще. Начинается пьяная походка, и если не остановить команду, то человек упадет». Оксана замолчала, а после продолжила. «Его просто убили». «Я разберусь». «Да мать твою, разберись!» Оксана не выдержала и закричала. «Ты обещал его не трогать». «Это не мы. Он не представлял никакой угрозы». «Тогда за что его убили?» «Этим я сейчас и занимаюсь. Будет тебе телефон. Если все так плохо...» Базаров протянул руку, и она, порывшись в столе, протянула ему свой смартфон. «У тебя кнопочный. Пользуйся только им. Как станет что-то известно, сообщу. Без меня не покидай стены института». Оксана осталась в кабинете одна, она словно выжидала паузу, а после по ее щекам потекли слезы. Ее связывали узы далекой любви с Евгением, это было еще до института. Может, искал поддержки, ведь приехал в чужой город из глубинки, а может, просто настало время. Влюбилась и порой, казалось, жить не могла без него. Не хотела отпускать, вставать с кровати. Но время неумолимо бежало вперед, их увлечение сознанием человека сохранилось, только Оксана погрузилась в программирование, а Евгений в психологию. Так незаметно растаяла их любовь. Теперь, сидя в кабинете, она думала, почему они не поженились. «Мальчишка!» – зло произнесла и, открыв базы с личными делами, стала просматривать анкету Тараса. «За что ты его убил? Ведь это именно твой шум сработал. Я уничтожу тебя, ты у меня отправишься в тюрьму!» Стоило Оксане вечером выйти за дверь института, как рядом появился охранник. Он довез ее до дома, проводил, и только когда она закрыла за собой дверь, ушел. Не могла спать, всю ночь проворочилась, думая саму. Может, она и правда слишком саморазвивается. Мы уже не успеваем следить за ее действиями. Да и видим ли мы, все скрыто в потоках кодов. Стала, включила терминал и стала просматривать показатели саму. На экране всплыла цифра 2,5 миллиона скачиваний. Зараза распространяется, осталось совсем немного и вся страна под колпаком. Оксана обратила внимание, что появилось почти 200 тысяч новых пользователей из Европы. А это означало, что Жанна подключила к нейросети протокол английского языка. 3 месяца, мир твой. В 8 утра, когда уже хотел поехать на работу, в дверь позвонили. Открыла ее и увидела Базанова. «Заходи, кофе будешь?» «Нет, но...» «Что-то узнал у Максима?» «Как и обещал. Вот телефон Евгения. Ты как?» «А ты что думаешь, буду улыбаться?» Базанов прошел на кухню, налил стакан воды и уже хотел протянуть его Оксане. «Кто?» «Лапидус. Ты его последнюю неделю искала. Он погиб». «Да что же это такое творится?» Ее руки задрожали, и, прижав их к губам, она вскрикнула от отчаяния. «Извини за плохие вести, думаю, ты уже и сама догадывалась. Присядь». «Все плохо, все плохо». «Расскажи, что происходит?» Что вы такого натворили? Я обязан защитить, я...» «Все бесполезно. Значит, секреты стали важнее их знаний. А ты знал, что Лапидус получил докторскую в 30 лет, а Игнатьев в 28? Это гении, они создавали сам ум, что помогало избежать разделения Дальнего Востока и Гражданской войны. А Журавлев разработал защиту Центробанка, а ведь его раз в 8 взламывали. Это уникальные люди, и таких уже нет. Они работали в разных подразделениях и не пересекались по работе. Боюсь, что нет. Ты же знаешь, что такое секретность. Порой работаешь на одном этаже и не знаешь, что происходит в соседнем кабинете. Но вы все работали над самым, я верно понимаю? Да, но это уже было давно. Года 2-3 назад, после выборов. Наш отдел расформировали, я занялась взломами, а Игнатьев что-то с военными. Журавлев продолжал работать с банками, а Лапидус вроде как с энергетикой. И все же их убрали. Кто еще работал над вашей нейросетью? Ты думаешь, что этому виной наша работа? Я ничего не думаю. И все же есть те, кто еще работал над ней. Да, есть. Я, Соболев и Энтин. С ними можно связаться. Энтин с подлодками. Бесполезно звонить. А Соболев, я ему уже все рассказала. Он после операции, что-то с позвоночником, лежит дома. Может, это все случайность, но надо быть осторожней. Может, сегодня побудешь дома? Нет, много работы. Да и что это изменит? Я в норме. Идем. Оксана так и не вышла замуж. Работа затянула, а потом уже стало не до этого. Она несколько раз встречалась с мужчинами, но на длительный срок отношения не складывались. Да и не было той страсти, что испытывала с Евгением. Все как-то банально. Машина, ресторан и постель. И чтобы не чувствовать себя одинокой, работала круглые сутки, словно это хоть что-то изменит. Борис был потрясен смертью отца, договаривались в выходные пойти в книжный магазин, так всегда делали, а после в пиццерию, где каждый начинал листать свои книги. Это была их традиция, и за это Борис был благодарен отцу, но теперь его не было. Он стоял в магазине, не зная, зачем вообще пришел. «Привет», — Борису подошел Тарас. «Привет, давно не заходил. Сочувствую. Чему?» «Что погиб твой отец. Наверное, задумался, вот оступился». Борис даже не знал, что сказать, то ли спасибо, что ему посочувствовали. Хотя, какое дело Тарасу до его отца, ведь знал, что тот злится на него из-за судебного дела. То ли просто промолчать и сделать скорбящее выражение лица. «Извини, что так получилось. Ты о чем? Я пойду». Борис никому не говорил о смерти отца. Это была не та новость, о которой хочется хвастаться. «Откуда ты узнал о его смерти?» «Пора домой, завтра отпевание», — подумал он, провожая взглядом Тараса.